Иглу было маленькое, сложенное из крупных льдин, замерзшего снега и корабельных частей, остатков какого-нибудь потерпевшего крушение судна. Оно походило на снежный холм или на гигантский улей, выкрашенный в белый цвет. Дверь его была футов 15 в длину. Эта дверь была в сущности туннелем в 3 фута шириной, туннелем, в котором хозяевам-эскимосам приходилось ползти, чтобы достичь единственной большой комнаты своего жилища. Благодаря тому, что выход находился в 15 футах от жилого помещения, в последнее не проникал холод. Тепло поддерживалось в нем испарениями человеческих тел и сжигаемым в телении жиру мхом. Это иглу было грубым подобием термоса. Когда внутри удавалось довести температуру до 50 градусов тепла по Фаренгейту и плотно законопатить выход, температура эта держалась в течение многих часов, в особенности, если внутри люди поддерживали ее теплом своих тел. Выход был плотно забит куском недубленной теленьей шкуры. Однако инстинкт подсказывал молниеносному, что в иглу нет ни людей, ни собак. В воздухе не пахло ими. На снегу было много следов, и все они давно остыли. И молниеносный подошел еще ближе. Вопреки инстинкту самосохранения, что-то влекло его в иглу. 3, 4, 5, 12 раз обошел он вокруг него. И теперь стоял у устья туннеля, почти касаясь его носом. Он вытянул шею и начал обнюхивать все щели. Острый запах мужчины, женщины и животного донесся до него. И вместе с этим запахом звук. Этот звук заставил его отпрянуть, заскулить, закинуть голову. Этот звук зажег в его глазах странный огонь. Молниеносный отбежал ярдов на 100, а затем опять приблизился к иглу. Опять принюхался и опять услышал звук. Он завыл и защелкал тяжелыми челюстями. Через 20 поколений волков к нему взывал голос, голос существа, которое доверяло ему, играло с ним, любило его с незапамятных времен, с седой древности. Голос живого существа, у ног которого издревле ползали собаки, жизни блага которого они вечно оберегали. В темном иглу в конце тупика кричал ребенок. То было новое переживание для молниеносного. Ему приходилось слышать писк и плач волчат. Но это было не то. Каждый нерв в его теле отвечал на этот крик, как струна в рояле. Отвечает на удар молоточка. Он опять отбежал на 100 ярдов. Беспокойно втянул воздух, пытаясь разгадать волнующую тайну. И вернулся в 3-й раз. Опять обнюхал иглу со всех сторон и опять застыл у входа. В иглу вновь воцарило молчание. В течение целой минуты он прислушивался и опять услышал крик. Этот крик, его смысл, узнали бы матери всего мира. Матери с белой грудью, с черной грудью, с коричневой. Крик голодного ребенка. Он раздавался в этом диком логове на краю света, точно так же, как раздался бы во дворе миллиардера в 2000 миль отсюда. То был крик древний, как мир. Крик неизменный на протяжении 10 тысячелетий, сотен рас и вер, крик, одинаково понятный на востоке и на западе, на севере и на юге, и молниеносный, в котором затрепетала новая душа собаки, старая душа датчанина, Скагина, заскулил в ответ. Скагин, знавший младенцев и детей, он вошел бы в иглу, распростер бы свое огромное тело у ножек плачущего ребенка и весь дрожал бы от благоговейного восторга, когда тонкие детские пальчики зарылись бы в его шерсть, и ребенок перестал бы плакать и занялся бы невиданным гостем, как новой игрушкой. Дух Скагена жил молниеносно, стоявшим у забитого входа в туннель. Ему хотелось войти. Через 20 лет ему опять хотелось испытать прикосновение детских пальчиков, услышать тихое воркование, лечь у ног этого крошечного, беспомощного существа, которому природа повелела быть господином и божеством собак. Но душе Скагена приходилось бороться с телом, созданным 20 поколениями волков. И тело не отвечало на призыв. Сорвать тюленя шкуру со входа и вползти в иглу, как вполз бы Скаген, было равносильно полному перерождению молниеносного. В то время как душа собаки крепла в нем, волчья кровь и волчьи инстинкты все еще руководили физическим его бытием. И кровь, и кости, и мускулы отказывались воспринимать чудо, отказывались понять, познать. А между тем, только это познание могло бы превратить его в Скагена, даровавшего ему 20 лет тому назад жизнь среди волков. Он беспокойно кружился по котловине около иглу, все вновь возвращаясь к устью туннеля. И, наконец, плач ребенка стал для него нестерпимым. Какое-то странное чувство овладело им. Он спустился в эту котловину, залитую сиянием звезд и луны, и нашел в ней нечто более значительное, чем хижины белых людей на краю ущелья. Нечто такое, что удерживало его, рассеивало его чувство одиночества, наполняло нервным возбуждением. Он не мог представить себе ребенка в иглу, ибо никогда в жизни не видал ребенка. Его волновал крик, его древний, как мир, смысл. Нотка беспомощности, одиночества и горя, звучавшая в нем. Молниеносный не мог облечь этот звук плотью. Он не связывал с ним никакой конкретной формы. Этот крик был для него тайной, как тайной было те почти человеческие голоса, которые звучали ему в вое ветра во время ночной скачки. Но тайна, скрытая в иглу, была как бы электромагнитом, который извлек его из дикарского бытия и властно удерживал на месте. Еще долго бродил он бесцельно по котловине. Вся она была исследована людьми и собаками, но следы эти уже больше не пахли. Человек сразу понял бы историю этой котловины и иглу. Что-то случилось, потому что в иглу с его толстыми стенами и законопаченной дверью температура упала почти до нуля. И ребенок в нем умирал от голода. Молниеносный чувствовал, что-то случилось, но он не понимал, что именно случилось. Как час тому назад он предчувствовал приближение событий, так и сейчас он ожидал чего-то, даже еще напряженнее, чем тогда. Он ни на секунду не переставал прислушиваться и втягивать воздух, обнюхивать остывшие следы. Снова и снова возвращался он в иглу и выл, и скулил, и ждал. Иглу, как таковое, было единственным конкретным явлением в его мышлении. Он воспринимал его близость со все растущим удовлетворением. Несколько раз он ложился в снег у входа, но не для отдыха, а для того, чтобы ждать и следить. То было его иглу, и он чувствовал, этому иглу угрожает какая-то опасность. Что-то должно было случиться, и он готов был бежать или бороться. Наконец он пробрался немного дальше, к подножию огромной обледенелой скалы, нависшей над морем. Инстинкт подсказывал ему, что опасность придет с моря, и глаза его всматривались вдаль, залитую сиянием луны и звезд. Ветер дул с запада. Дважды он уловил вдали какую-то призрачную тень. Он почуял бы ее запах, если бы ветер дул с востока. Его тело задрожало, когда он третий раз попытался как следует разглядеть таинственную тень. Но больше она не появлялась, и он вернулся к Инлу. 10 минут спустя тень появилась на том самом месте, где он только что стоял, и направилась к Инлу. Молниеносно увидел ее на расстоянии 100 ярдов и вскочил. Каждый мускул в его теле напрягся, как стальная пружина, готовая развернуться. Тень приближалась. Она становилась все белее и белее, пока, наконец, молниеносно не разглядел опущенную, раскачивающуюся голову вапуска полярного медведя. На расстоянии 50 ярдов вапуск остановился. Его тяжелая голова качалась из стороны в сторону, точно маятник, а маленькие глаза сверкали. Он возвращался с неудачной охоты и был голоден. Он уже не в первый раз наведывался к Инлу. Дважды в этот голодный год ему удавалось поесть человеческого мяса. Он был стар, страшен и безжалостен. Глухое рычание, такое глухое, что казалось, где-то вдали громыхает плавучая льдина, вырвалось из его груди, когда он увидел молниеносного у входа в Инлу, в которую он намеревался забраться. Для любого волка это многозначительное рычание вапуска было бы достаточно, но в эту ночь в груди молниеносного родилось какое-то новое чувство. Он не сдвинулся с места. Из его пасти тоже вырвалось рычание, страшное и жестокое. Да, он недаром предчувствовал катастрофу. Пришел вапуск с его тяжелой, качающейся из стороны в сторону головой, с горящими глазами, с убийственным рычанием. Молниеносный не мог понять, с какой целью явился сюда огромный белый медведь, но он знал, что вапуск тут, перед ним, что вапуск – его смертельный враг, и что вапуск покушается на его молниеносного владения, на Инлу и на то, что в нем находится. И он опять зарычал грозно и предостерегающе, оскалив клыки. Он прижался задом к забитому входу в туннель. Вапуск медленно приближался. Его огромные лапы утопали в снегу. Длинные когти скребли поверхность льда. Голова мерно раскачивалась. Именно эта качающаяся голова нагоняла смертельный ужас на все живые существа. Но молниеносный только плотнее прижался к тюленьей шкуре. Один костыль выскочил, и шкура подалась внутрь. И тогда-то молниеносный, пятясь задом в туннеле, опять услышал звук, доносившийся из Инлу. Ребенок опять плакал. Вапуск услышал этот плач, стоя в 20 шагах от Инлу. И на несколько секунд его голова перестала раскачиваться. Потом он заворчал еще глуше и пошел на молниеносного, точно медленно движущаяся лавина. Когда вапуск перешел в наступление, молниеносный уже находился в туннеле. Тут все преимущества были на его стороне. Огромная голова и плечи вапуска заполняли весь проход, не давая ему возможности развернуться. Молниеносный тотчас же использовал это обстоятельство. Он ринулся на вапуска. Его клыки, острые как ножи, рвали и терзали. Он сразу же разодрал медведю нос, и яростный рев вапуска потряс Инлу. Но ему не оставалось ничего другого, как только двигаться вперед, прямо на эти страшные клыки. В битве он пускал в ход не только клыки, как молниеносные. Он действовал обычно также и лапами, и всем телом. В узком туннеле он не мог прибегнуть к этому способу борьбы. В течение целой минуты он подвергался кровавой расправе молниеносного, не в силах ничего сделать. А потом внезапно его огромное тело расправилось, и стенки туннеля с треском и грохотом рассеялись. Молниеносный отскочил еще дальше вглубь туннеля, и Вапуск последовал за ним. Как некогда молниеносный дрался с Балу за первенство в стае, так теперь дрался он с белым медведем. Он терзал морду Вапуска. Он оторвал ему половину уха. Одна из громадных лап медведя протянулась к нему, попала ему в пасть, и он в мгновение ока прокусил ее насквозь, отхватив начисто один палец. Рычание медведя было слышно за полмили. Его тело опять вздыбилось, и туннель поддался еще на 5 футов вглубь. Вапуск неминуемо должен был бы выиграть сражение, хоть весь пол туннеля и был обогрен его кровью. Еще один мощный толчок, и он проникнет в иглу. Стоя наполовину в туннеле, наполовину в иглу, молниеносный ждал последней решающей атаки Вапуска. Он чувствовал близость конца. Он знал, что на открытом поле битвы ему не справиться с могучим противником. Но о бегстве он не помышлял. Просунув голову и плечи в туннель, он не только поджидал Вапуска, а он бросал ему вызов. И несколько мгновений Вапуск при виде страшных, наскаленных клыков колебался, ворча и качая головой. Его маленькие глазки, привыкшие к темноте, видели, что он уже почти достиг внутренней двери иглу. Еще одно усилие и конец борьбе, и он отведает мясо. Но все же он колебался несколько секунд, ибо знал, что ему еще придется вынести всю ярость клыков молниеносного. И в эти несколько секунд случилось нечто неожиданное. По залитой лунным светом долине бежали 3 укутанных в меха человека, эскимос Непс, его жена и сын. Они задержались на охоте, и теперь, возвращаясь, издали услышали рычание Вапуска у дверей иглу. Медведь не слышал и не чуял их приближения. Все его внимание было устремлено в одну сторону. В третий раз он проложил себе дорогу вглубь туннеля. И молниеносный понял, что ему пришел конец. В последнем невероятном усилии он напряг все мышцы и нервы своего могучего тела. В течение нескольких секунд он так яростно атаковал Вапуска, что тот, склонив голову, перестал раскачивать стенки туннеля. Прошло около полуминуты, прежде чем он опомнился и вновь взялся за свое дело. И тогда стенки туннеля рухнули окончательно, и вход в иглу был открыт. Но в этот самый момент, когда рушились стены, раздался пронзительный человеческий вопль и блеснул гарпун. Он вонзился в плечо Вапуска. Укутанные в меха эскимосы орали и выли, как демоны. И молниеносно выбрался из-под снежной лавины, где его чуть не погребла последняя атака Вапуска. Он прыгнул и очутился лицом к лицу женщины, той самой женщины, за ребенка которой он отчаянно боролся и готовился умереть. В ее руке было длинное копье, и с яростным криком она вонзила его в бок молниеносному. Он почувствовал мучительную боль, ринулся вперед и несколько мгновений волочил за собой копье. Наконец ему удалось освободиться от него. Вапуск тоже убежал на свои родные льды, на краю обрыва, с которого он впервые увидел котловину. Молниеносный на секунду остановился, окровавленный и изможденный, странный, Жалобный вой вырвался из его груди. Наконец-то ночная тайна разъяснилась и встала перед ним во всей своей наготе. Поняв все, он направился вглубь стылой пустыни, туда, где бродила стая белых волков, его родичей, и где валялись туши зарезанных им оленей Олиджона. И дух Скагина более не сопутствовал ему, и не было в его крови прежнего упоения ночной скачкой. Из всех ран его больше всего мучила рана, нанесенная человеческой рукой.